«Сколько у тебя человек?» Гариус сидел на троне бабушки, поддерживаемый подушками. По бокам от него стояли два элитных гвардейца в огненно-бронзовых кольчугах. Еще десяток гвардейцев стояли по залу, некоторые в крови после ночной работы. «Около 60. Я стоял перед помостом, и Снорри рядом. Еще несколько дюжин рассредоточены вокруг дворца, и я послал офицеров собрать их у ворот». Гариус глянул на меня темным глазом. Второй не открывался из-за удара кулака Гертета. Как стемнело, дядя Гертет пришел в комнату Гариуса в башне. За неделю до этого я спросил его, почему теперь, когда он стал стюардом, он не переедет во внутренний дворец. Но он покачал головой и сказал, что в высоком месте ему лучше думается. «А еще люди беспокоят только по важным вопросам. Сотня ступеней заставляет по-другому смотреть на то, что важно, а что всего лишь трата времени». «Гертет, его нашли?» «Тогда он среди мертвых. Резня в Миланском доме была основательной». «Еще нет». Гариус потрогал синяк вокруг глаза. «В доме были пожары, и часть задней стены обрушилась. Возможно, нам не удастся даже сосчитать мертвых. Но мне не докладывали, что ему удалось сбежать». Он покачал головой, его печаль казалась неподдельной. «Глупый мальчишка». Возможно, он помнил ребенка, а не человека, который сместил его. «Я должен взять всех оставшихся людей и вернуться к Апанским воротам». Предложение было не из тех, что я высказал бы сам, но опять же, если мертвецы прорвутся крупными силами, то никто из нас не увидит следующего рассвета. «Для вас двоих у меня есть более важное задание». Я поднял бровь и подумал, не спутал ли кулак Гертета мозги Гариусу. «Что может быть еще важнее? Боже, они уже много часов назад перелезали через стену. Из того, что мне известно, сейчас они уже могли взять ворота. Нам надо...» Гариус поднял руку. «У меня есть более свежие донесения. Маршал Сера...» «Маршал Сера? Скольких еще маршалов предстоит вытерпеть этому городу за одну ночь? А Сера же ребенок, бога ради!» Хотя, если быть честным, когда я уезжал, она вполне эффективно организовывала оборону. Гариус поджал губы и подождал, нет ли у меня еще жалоб. Я прикусил язык. «Судя по донесениям, прорыв сдержали. Мертвецы, оставшиеся за стенами, стали менее энергичными и уже не могут взбираться по пандусу и лесам. Прибыли подкрепления. Войско нанятых мной наемников вместе с вооруженными горожанами, включая тех, кто раньше зарабатывал на жизнь в кровавых ямах и в других незаконных бойцовских клубах». На этих словах он перевел взгляд в сторону Снорри, дав мне понять, что история о северянине и медведе достигла его ушей. «И эти пополнения гарантируют уничтожение мертвецов, которые пробрались в город». «Они ударят где-нибудь еще. Стены у Дубильной площади вообще едва держатся. Я...» «Пожары в пригороде сожгли множество поднятых против нас трупов, а оставшимся существенно сократили возможности двигаться вокруг стен. Судя по донесениям, армии мертвецов не хватает командования или цели». «Но там были некроманты. Я сам видел Адресадина. Они, наверное, что-то планируют. Канализация». «Ялан, это слабое место ты проверил сам, и там нет никаких признаков атаки. Похоже, мертвый король утратил интерес к этому штурму». «Но почему? Потому что мы отправили нежить обратно в ад?» В этом не было смысла. Он почти нас победил. Зачем сдаваться? «Торговец спросил бы о выгоде, которую хотел получить противник». Гариус, поморщившись, откинулся назад. «Зачем он тратил свои силы здесь, против этого города?» «Потому что Красная Королева нас оставила. Когда лучше напасть на Вермильон?» «Ялан, ты думаешь о том, что ценно для нас, а не о том, что ценно для мертвого короля. Какое ему дело до Вермильона или до всей Красной Марки? Есть множество городов, множество мест, где живых можно обратить в мертвых намного проще, чем в сердце Красной Марки. Где бы ни находилась сейчас Красная Королева». «Так все это из-за ключа? Все это?» Это казалось невозможным, хотя стоило мне это сказать, как ключ Локи похолодел на моей груди. А что принесет ему большую выгоду? Но... Я похлопал рукой над ключом. Он его не получил. Зачем сдаваться сейчас? Я не знаю, Ялан. Но я знаю, что его силы не безграничны. И шансы на ту победу, которая была ему нужна, чтобы получить ключ, стали скудными, когда сбежала нежить. И наши силы обороны оказались сильнее, чем он, возможно, рассчитывал. Или он нашел какое-то другое сокровище. Пробормотал Снорри за моим плечом. Действительно. Гариус не выказал никакого раздражения от того, что вмешался варвар. Я рассматривал такую возможность. Но какая еще награда могла бы его удовлетворить? Жуткая мысль закралась сама собой, и сколько я ни старался, мне не удавалось упаковать ее обратно в маленькую аккуратную точку возможности, откуда ей было бы не выбраться. А зачем они явились сюда с самого начала? Кто? Гариус перевел взгляд со Снорри на меня. Нерожденные. Столько миль пронеслось у меня под ногами, и я снова увидел себя в начале всего этого. Я и Снорри снова в тронном зале королевы. Снова разговоры о мертвецах. Вечером того самого дня я столкнулся плечом с нерожденным принцем. В опере, там, где ничего хорошего никогда не происходило. Зачем нерожденные приходили сюда в первый раз? Чтобы привести в мир другого нерожденного. Могущественного. Гариус смотрел на меня особенно напряженно. Он должен быть поистине могущественным, чтобы рисковать двумя главными слугами мертвого короля в пределах стен Вермильона, когда Красная Королева в городе. Моя сестра. Ялан, у тебя нет сестры. Эдрис Дин убил ее в утробе матери в ту ночь, когда он приходил во дворец. Я видел, как мать проверяла живот орехалком прямо перед нападением. Свет! Это было словно солнце спустилось на землю. Снорри сжал мое плечо в миг сочувствия, а потом отошел. «Моя сестра преследовала меня в аду. Думаю, она пыталась пройти через отца, когда он умер. А потом еще раз, когда Дарин погиб у стены. Что-то пыталась пройти через него». «Но безуспешно», – нахмурился Гариус. «Так почему мертвый король увел свои силы?» «Мартус!» Холодная уверенность сдавила мне грудь. «Отправьте за известиями о моем брате!» Гариус склонил голову. С усилием он поднял руку и махнул двумя пальцами. Из-за королевского стражника вышел окровавленный солдат. Раньше его не было видно за крупным мужчиной. Он остановился в 5 ярдах от трона. По обрывкам мундира можно было понять, что он из 7-й. Множественные порезы на руках и лице предполагали недавнюю встречу с Клок и Болем. «Капитан Давио собирался предоставить рапорт, когда завершатся наши дела». «Говорите, что знаете, капитан». Гариус указал человеку подойти ближе. «Генерал Мартус». Капитан закашлялся и помял подбородок, словно стараясь убрать эмоции из голоса. «Принц Мартус, ваше высочество, он...» Давио убрал руку, на обеих щеках остались пятна крови. «Он вел атаку. В нем совсем не было страха. Побежал прямо в этот нечестивый вихрь». Я видел, как он разрубил двух призраков напополам, прежде чем ветер набросился на него. Мы сражались с одержимыми, но генерал Мартус просто бросился в самый центр вихря. Я потерял его из вида, а потом все закончилось. Ветер стих, клочья, стекло и камни повалились с неба, и одержимые разбежались, больше ничто их не организовывало. «А мой брат?» «Я знал ответ». «Мы нашли его в самом центре, сэр, ваше высочество. Изрубленного и изрезанного. Я хотел померить пульс, но он уже умер, сэр. Я крикнул людей, чтобы отнесли его во дворец, и увидел рядом его меч. Все случилось, пока я поднимал клинок с земли». Он затих, погрузившись в какое-то воспоминание, и я подумал, что Гариус сейчас задаст вопрос. Но когда мы уже достигли точки, когда один из нас должен заговорить, капитан дернул головой в сторону Гариуса и продолжил. «Его глаза открылись. Глаза генерала Мартуса открылись, и я подумал, что он поднимется, как остальные, кого мы потеряли. Помешанный и мертвый, и придется его зарубить. Все парни подняли мечи и топоры. Мы отложили наши копья и взяли все, что может рубить. У кого не было мечей, взяли топоры, мясницкие ножи, все, что смогли найти. Никто не хотел бить его первым. Он же принц и наш генерал. Но он не вскочил. Его тело двигалось, но это было как будто что-то пожирает его изнутри. Его кости. Мы слышали, как они хрустели, и выглядело так, будто в нем полно извивающихся змей. Вся его плоть втянулась. Только глаза не изменились. Давио приглушил всхлип. Все смотрели и смотрели на нас. А потом... «Просто расскажите нам факты, капитан», – незлобно сказал Гариус. «Чем быстрее вы их расскажете, тем меньше они оставят шрамов». «Слушаюсь, господин Стюарт». Он сделал вдох. А потом тварь выскочила из него. Нечто окровавленное, словно собака, с которой содрали кожу. Только с его глазами, с глазами генерала Мартуса. Она вырвалась из него, словно он был мешком, в который ее положили, чтобы утопить, и побежала со всех ног. Батран Динс пытался ее остановить. У него ловкие руки. Он бросился на тварь и обхватил обеими руками, но она проскользнула, а он заорал. Везде, где тварь его коснулась, плоть слезла с него. Исчезла. Я видел кости его рук. Капитан опустил голову, уставившись в пол. «Вот награда мертвого короля», — сказал я. «Моя сестра наконец-то в этом мире. Я ничего не чувствовал, только пустоту». Некоторое время мы стояли в тишине, оценивая глубину дерьма, в которое попали. В один день я сжег отца, сжег половину города, в котором жил, потерял двоих братьев и получил смертоносную нерожденную сестру. Вряд ли можно попасть в большее количество злоключений между двумя восходами». Первым заговорил Гариус. «Надо отвести ключ на север». «Это безумие! Мертвый король поймает нас и заберет его!» Я уже не чувствовал себя в безопасности за стенами Вермильона, но в куда меньшей безопасности я чувствовал себя без их защиты. «Мертвый король не поймал вас за все время, пока вы путешествовали от Тронда до Умбертида. Это путешествие длилось несколько месяцев». Гариус посмотрел на Снори, словно ища подтверждение. «Он находит ключ, когда тот не двигается. Пока он здесь, весь город в опасности». «И куда нам его отвезти? Ты хочешь, чтобы мы просто бежали, пока не упадем с края мира?» «Ялан, мертвецы за нашими стенами не главная угроза». Гариус смотрел на свою ладонь. Красная королева также манерничала, когда раздумывала. «И какая же угроза страшнее?» Я скорее почувствовал, чем увидел, как Снори повернулся ко мне. Его невысказанный вопрос, казалось, прожигал мне затылок. Я поднял руки. «Согласен, надвигающийся конец мира – проблема существенней, и...» Я резко повернулся и уставился на Снори. «И слышать ничего не хочу о Рагнарёке. Все совсем не так. Это все твое тупое колесо, оно вот-вот расколет мир. Или даст нам возможность это сделать. Или даст возможность таким людям, как Синяя Госпожа, Келем и Мертвый Король расколоть мир. Так что да, мы все умрем. А может, у нас вообще не будет шанса уничтожить мир, поскольку машины, оставленные зодчими, возможно, собираются подпалить кучу солнц и выжечь нас с лица земли, чтобы не дать этому случиться. В любом случае, все плохо». Снори уставился на меня в ответ с той яростью, которую он обычно берег для людей, которых собирался ударить топором. «Мы отправимся в Ашим и остановим вращение колеса». «Это все викингская болтовня». Я снова повернулся к Гариусу. «Что нам надо делать на самом деле?» «Вы должны принести ключ к Ашимскому колесу». «Принести...» Я сомневался, что возможно попасть в большее количество злоключений между двумя восходами. Я ошибался. «Ключ нужно доставить в центр». «Никто еще не выходил оттуда. Это одно из немногих мест, где будет безопасно. Если мертвый король, его слуги или кто угодно еще охотятся за ключом, то они не вернутся». Я прочистил горло. «Думаю, здесь ты упускаешь важную деталь. Никто и никогда не возвращался из этого места». «В этом и смысл, Ялан. Я этого не упустил». «Я...» Я попал в ад, потому что мне не хватило храбрости признать свою трусость, и твердо решил больше никогда не попадать в такую ситуацию. Послушай, я просто скажу это. Мне не нравится любой план, который не включает в себя мое возвращение, вот так. Уверен, найдутся более способные добровольцы, готовые сделать... это. «Я сделаю это», — сказал Снорри. Мы оба его проигнорировали. Гариус не отрывал от меня глаз. «Кроме того, смысл в том, что ты не просто пойдешь туда, чтобы спрятать ключ в безопасное место. Ты им воспользуешься. Колесо — это источник наших бед. И ключ — единственное, что может его остановить. Ты пойдешь туда, чтобы повернуть колесо вспять. И если тебе не удастся, то ключ останется в месте, куда опасно идти и откуда невозможно сбежать». «Но если у тебя получится, то мир не расколется. Ты сможешь вернуться, и все мы будем жить так, как нам предназначено». Я облегченно выдохнул. Старик просто спятил. Кто-то должен сменить его на месте стюарда, и тогда мы все сможем тихонько пересидеть время, пока не вернется Красная Королева и не спасет нас всех. Если она все еще жива. «Да». Судя по голосу, Снорри не нужно было убеждать. «Мы должны отправляться сегодня же». Мы оба его проигнорировали. «Дедушка, я постарался говорить сочувственно. Ашимское колесо, это ведь на самом деле не колесо, ты в курсе? Это тоннель глубоко под землей, кольцо в несколько миль шириной. Его нельзя повернуть». «Это машина. Вот что сказала мне Кара», – проговорил Снорри. «Это машина, которая изменила мир 1000 лет назад и все еще продолжает изменять. Ее запустили, значит, можно остановить». «Интересно», — сказал я, подразумевая «заткнись нахуй». Я понятия не имел, от чего Снорри так рвался в Ашим. Я постукал по подбородку, будто обдумывая его слова, и постарался, чтобы мой голос не звучал слишком раздраженно. «Тоннель, машина, какая разница? Мы не можем повернуть его вспять». «Но ты можешь его выключить», — сказал Гариус, — «если у тебя есть нужный ключ».